Спасибо, брат. Но у меня другие мысли. Я, Анатолий Семенович, не расположена просить исцеления. Я верю, что Господь силен исцелить меня, но чувствую, что по отношению ко мне у него другие планы. Лечащий врач тоже предлагал операцию, но я твердо уверена, что скоро встречусь с Господом лицом к лицу. Понятно, сестра. Может, есть у тебя какое слово к церкви? Или какая просьба? Передайте, пожалуйста, всем привет и просьбу. Чтобы кого я хотя чуточку обидела, пришли, я очень прошу, ради Христа. Хорошо, сестра, хорошо. Я передам, а как ты себя чувствуешь? Готова ли к переходу в вечность? Я, брат, счастлива. Одно, о чем жалею, что, находясь у Господа, я уже не смогу никому о Христе рассказать. Не смогу трудиться среди молодежи и мамочку утешать. Ничего, Свет. Слава Господу за упование твое и утешение Божие. Вечером того же дня пришли посетить Свету небольшая группа друзей, и среди них незнакомые двое – мужчина и женщина. Света сразу догадалась, что это те, приближенные. Все вместе помолились, потом спели все «Не тоскуй ты, душа дорогая». Пели протяжно, как на похоронах. Лица у друзей были печальные, даже скорбные. Видно было, что им тяжело видеть свою молодую подругу в таком физическом изнеможении. После пения воцарилось молчание и затянулась неловкая пауза. Ее нарушил Женя, лидер молодежи. Я, Света, тебе хотел сказать несколько слов утешения. Женечка, друзья, я вас не понимаю. Зачем меня утешать? Не надо. Я скоро увижу Господа. Я радуюсь, что скоро это будет. А вы хотите утешать? Вы такие все печальные, что не я, а вы нуждаетесь в утешении. Вы даже не улыбнулись ни разу. Свет, ты извини нас. Конечно, мы не правы, но понимаешь, ну, это... И не надо ничего говорить. Вы только подумайте, а говорить не надо. Помолчите. Вы подумайте о том, что вот вы за Господом идете. Ну, вы и я. И вот мы только верим, верим и ждем. А вам еще долго верить и ждать, и страдать, и бороться. А я скоро уже буду со Христом, с Отцом. С апостолами. Увижу Авраама и Давида. Увижу ту счастливую жизнь, ради которой страдаем. Увижу то, что не видел глаз, не слышало ухо и что не приходило на сердце человеку. Вы только подумайте, я не только увижу это, но оно будет моим. Я войду в эту жизнь. Какая мне радость! 4 года назад когда я принимала крещение, я вступила в завет с Богом. Только мечтала об этом за эти годы. И вот скоро это наступит. Как я счастлива! А вот вас не жаль. Вам предстоят еще трудности, борьба и страдания. Но давайте я вам в утешение, а вернее в ободрение спою. Конечно, спой, Света. Пусть Света. Я вам спою, что у меня на сердце. А вы будете подпевать. Давайте, Гала, Тома. Хорошо, Света, пой, а мы включимся. Не видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел Спаситель мой. Израненный, он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный, он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву. смотрел с любовью он, но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью он. Подал он руку мне свою, пронзенную, сказал, что я навек Христом спасенный. И было столько сил в его святых руках, он взял меня к себе, понес другим овцам. И было столько сил в его святых руках, он взял меня к себе, понес другим овцам. Все друзья, затаив дыхание, слушали эту чудную песню. До каждого песня доходила, как никогда раньше. И каждому Иисус стал еще дороже, чем раньше, и каждому захотелось неудержимо к Богу, и кто-то и впрямь сейчас позавидовал Иване. Новенькие стояли рядом и слушали пение. Женщина утирала платочком слезы. Мужчина тоже был очень взволнован. Окончив пение, Света обратилась к нему. «Мы с вами еще не знакомы. Как вас звать?» «Меня звать Андреем. Это моя жена Алла». «Вы из христианской семьи? Есть у вас родственники верующие?» «Нет, никого нет. Мы и сами-то ничего не думали ни о Боге, ни о душе. Я только начинаю понимать кое-что. На собрании мы с Аллой только третий раз сегодня». «Нам очень понравилось собрание сегодня. И вообще, Бог посетил наш дом. Мы уже всей семьей молимся. У нас такая радость. Расскажите немного, как Бог вас нашел?» «Я давно, с молодости, чувствовала душой, что Бог есть. Возможно, потому и деток у нас семеро. 4 мальчика и 3 девочки. Я Андрею говорила о Боге. Он и думать не хотел. И вот месяца 3 назад согласился, что пришли верующие побеседовать. И вот с тех пор он стал стремиться к истине». «А молиться-то как вы вместе начали? Андрей лучше расскажет». «Да что там рассказывать? После беседы времени прошло немало. Я стал чувствовать большое желание молиться. А стыдно. Так я ходил молиться на улицу один. А место нашел в бане. Закроюсь, помолюсь, потом иду спать». «А я примечать стала, что-то перед сном он всегда на улицу стал выходить. Возвращался такой радостный. Но я поняла, что за прогулки у него. Однажды говорю: Андрей, ну что, будем приготовляться ко сну? Сходи на улицу и ляжем спать. Он вышел и где-то через минуту забегает в комнату, такой взволнованный. Все, говорит, хватит. А я пришел, как всегда, на место, где молился. Закрылся, встал на колени. И вдруг мысль, громкая такая: ну и место нашел ты, где жертвенник воздвигнуть. Дома там семья, жена, дети гибнут, а ты прячешься в бане. Меня аж потом прошибло. Соскочил я и бегом домой. Детей всех собрал, жену позвал. Хватит, говорю, дьяволу служить. С сегодняшнего дня вместе молиться будем. Ну, с тех пор и молимся». «Только детки у нас большие уже. Старшие 18. Упустили время. Ничего. Молитесь и к Господу стремитесь. Бог чудеса делает». «Да мы сами-то еще не покаянные. Я без слез не могу слушать. Все меня касается. А встать сил не хватает. Слезами заливаюсь, а молиться вслух не осмелюсь. Будто кто-то держит». «Ничего, дорогая, только к Господу стремись, и Он победит. Ты же понимаешь, кто держит. Но Бог сильнее. Только стремитесь ко Христу. Через несколько дней вечером Света услышала, что кто-то пришел. Лежала она уже в постели. Вставать совсем не было сил. Мама, к нам кто-то пришел? Кто там? Сейчас увидишь. Отгадай, кто пришел. Не знаю, мамуль. Пусть заходят. Света слышала приближающиеся шаги. Дверь открылась, и в комнату вошел Антон. Когда он увидел Свету, на лице его отразилось страдание. А, Света! Антон, ты? Антон, что ты так испугался? Разве надо так пугаться? Антон, я раньше тебя увижу Христа. Разве ты мне не завидуешь? Ты же христианин. Не смотри, что я так похудела. Моя временная хижина рушится, но душа моя в Господе счастлива, как и раньше. Даже много больше. Светланка, прости мое малодушие. Ты такая настоящая, сильная духом. Скажи, ты действительно счастлива? Конечно, Антон. Даже больше, чем раньше. А как же наша... наша дружба? Я унесу ее с собой. Мы ведь и не давали никаких обещаний друг другу. Мы только хотели молиться, чтобы Господь открыл волю свою. Скажи, ты молился? Да, конечно. Но не знал, какой будет ответ, хотя готов был ко всему. И вот получил от матери письмо, и в нем весть о твоей болезни. Я сразу же взял без содержания и приехал. Спасибо, Антон. Светланка, тебе трудно? Тяжело? Хочется кушать? Нет. То не было аппетита, то снова хотелось. Сейчас равнодушие к пище и слабость. Уже больше 2 недель не кушала ничего. Что бы ты хотела, Света? Чем я могу послужить тебе? Прочитай мне Евангелие от Иоанна. Оно мне особенно дорого. Это будет моя последняя просьба к тебе. Но прежде давай помолимся. Помолимся вместе. Света молилась первой. Основная тема молитвы была благодарность. И за спасение, и за болезнь, и за встречу с братом. После Светы хотел молиться Антон, но он едва ли что мог сказать. Его душили слезы. Прошло времени еще около 2 недель. Свету часто посещали друзья. Антон также не уезжал, приходил каждый день. Теперь перед кроватью Светы стоял столик, и на нем каждый день ставился букет свежих роз. Света же таяла на глазах. Она стала неузнаваема, так похудела. Только глаза были те же, ее голубые глаза. Голос ее слабел. В этот вечер возле постели были ее лучшие подруги Тома и Гала, был Антон, Женя, 2 приближенных, те самые Андрей с женой Аллой и, конечно же, мама. Как ни стремились избежать друзья темы, которая, по словам Светы, очень не подходила, все же снова и снова были слышны минорные нотки сострадания и утешения в их словах и песнях. Света молчала, но по выражению лица было видно, что ей не совсем нравится эта тема. Дорогие, что вы меня утешаете? Не надо. Я вам хочу спеть. Мне так дорога эта песня. Я как бы предвкушаю встречу со Христом. Как я истомилась, ожидая. Мой дом на небе, за облаками. Пусть песни славы там у Отца, у Дом Небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудно Христу служить. Как в бурю с моря моряк стремится причалить в гавань, чтоб отдохнуть, так рвусь я сердцем в жилище света, где отдых ждет всех свершивших путь. О, Дом Небесный, где быть желаю, туда стремлюсь. Друзья, давайте допоем вместе. О, Дом Небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога я вечно славить и светить чудно Христу служить. Там буду Бога я вечно славить и в свете чудном Христу служить. Пение потрясло всех присутствующих. На глазах у всех были слезы. Новенькие Андрей с Аллой плакали сильнее всех. Ну что вы плачете, друзья? Не надо плакать. Конечно, расставаться трудно. Но вспомните, наши временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется у нас. Чувствую, что уже скоро. Я хотела, мамочка, просить тебя о том, чтоб ты, да и все вы, исполнили мою последнюю просьбу. Пусть это будет как мое завещание. Вера, не одевайте на мои похороны черное. Одень, мамуля, голубую косыночку. Голубую, как небо. И душа моя стремится в небо. Пусть это будет моя последняя проповедь уже после смерти. Я ухожу в небо, и оно надо мной голубое-голубое. Ой, доченька, неужели это так скоро? Что ты там говоришь, мой Света? Ничего, мамуль. Не плачь. Второе мое желание. Не надо мне венков мертвых. Если захотите, сделайте один и во Христе жизнь. Он сильнее смерти. Пусть о торжестве жизни говорит венок. Венок из живых цветов. Родненькие мои, исполните мою просьбу. Конечно, дочь. Все, все исполним. И третья моя просьба, чтобы никто не плакал на похороны. Кто сможет, чтобы не плакал? Нет. Не о чем плакать. О, нет. Мы ведь не прощаемся. Мы только говорим, друг другу. До свидания. Все молчали. Каждый сдерживал слезы, но это ни у кого не получалось. Слышны были всхлипывания и сердечные вздохи. Больше же всех был потрясен новенький Андрей. Слезы заливали его лицо. Он не в силах был удержать их. Но это были не просто слезы умиления и сострадания. Это было что-то большее. Он рыдал и что-то все порывался сказать, но не находил в себе решимости. И вот прорвалось. Андрей закрыл лицо руками, сделал несколько шагов вперед, ближе к постели больной, упал на колени и стал молиться. Боже! Прости за все. Ты огромный. Дал вид на свою жизнь, которая сильнее смерти. Благодарю тебя. Сколько лет я блуждал без тебя. Что думаешь? Ты знаешь. За все прости. Прошло еще 4 дня. Завтра у Светы день рождения. 20 лет. Но состояние больной резко ухудшилось. Похудание и слабость достигли крайнего предела. Светлана стала неузнаваема. Казалось, что это не человек лежит, а живой скелет. Истощение организма достигло до того, что руки на всем своем протяжении стали не толще, чем 2 сложенных пальца нормального человека. Лицо напоминало человеческий череп, обтянутый тонкой прозрачной пленкой кожи. Голод доканчивал свое ужасное дело. Она почти ничего не могла говорить. Не было сил. Только глаза были те же. Ее счастливые глаза. Заметив, что состояние дочери резко ухудшается, мать вызвала скорую. Весть о том, что Светлана умирает, быстро облетела друзей. Антон на машине объехал весь город, позвал и привез кого надо. Приехал пресвитер церкви, приехали ее лучшие подруги и друзья. Все они обступили постель больной. Врач хлопотал со шприцами, намереваясь ввести наркотик, чтобы облегчить страдания девушки. Не надо, доктор. Все хорошо. Не тратьте на меня лекарства. Другим пригодится, а мне уже не надо. Больная, вам будет легче. Это обезболивающее. Доктор... Очень хороший человек. Как жаль, что вы неверующий. Вы столько для меня сделали. Спасибо вам за все. Да что вы, работа у нас такая. Может, все-таки укольчик сделаем? Спасибо. Не надо. А вы, дорогая сестра, вы... верите в Господа? Все мы верим. Пожалуй, как же без веры? А Христа вы любите? Ожидайте его. Простите, Светлана, я не понимаю, о чем вы. Мамочка, подойди ко мне, дорогая. Светик мой, солнышко ты мое. Мамуля, дитя мое. Мы же не прощаемся. До свидания. Это значит, скоро встретимся. Завтра у меня день рождения. Ты хотела очень хорошо отметить этот день. Позови молодежь. Пусть придут много-много, но без подарков. Пусть только будут пожелания, песни. А подарков не надо. Жаль, братишку увидеть не пришлось. Игорька. Игорю телеграмму дали в часть. Доченька, цветочек ты мой, радость ты моя. Мамочка, Господь наша радость и счастье. Анатолий Семенович, вы слышите меня? Да-да, сестра, я слышу. Говори. Анатолий Семенович, скажите всему собранию, особенно молодежь, как хорошо умирать верующим, как я сейчас счастлива, что я верующий. Еще скажите последнее наставление. Я сейчас умру. Света, что я могу сказать тебе? Ты очень много слышала. Ты была прилежной христианкой. С Господом, сестра. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вбежал молодой парень в военной форме, а следом за ним и Антон. Светланка, сестренка. Игорек. Игорек. Игореша, какое горе! Уходит от нас Светланка наша! Горе-то какое! О, нет! Я ухожу вперед вас. Как я рада увидеть тебя. Как ты успел? Меня Антон встретил в аэропорту. Спасибо ему. Он настоящий христианин. Ну вот теперь я уже отойду. Куда же, Свет? Господь знает, куда мы все. Света! Это были последние слова Светы, сказанные на последнем дыхании. Исчезает радость. Я согласна крова не иметь, только был ты по.